После беседы покажите Молотову, он решит. Подойдя к письменному столу и нажав кнопку звонка, добавил: «Ну, пора». А вошел дежурный. «Зовите», — бросил Сталин. Встреча с Хеллом. Через несколько секунд в кабинет вошли Хелл, Гарриман и Болин. Хелл, сухой, высокий, с седой лысеющей головой, был одет в строгий черный костюм, на белоснежной, туго накрахмаленной рубашке выделялся темный галстук в светлую полоску. Сталин вышел навстречу Хеллу, протянул руку. Потом поздоровался с Гарриманом и Болином. Взяв Хелла под руку, подвел к длинному столу. После взаимных приветствий все расселись. Сталин занял место на краю стола, но не с торца, а со стороны стены с картами, на втором стуле с края. Указав на стул напротив, он предложил его Хеллу. Молотов расположился с торца стола, как бы на председательском месте. Я справа от Хелла, а Болин и Гарриман слева от государственного секретаря. Слева от Сталина стул так и остался пустым. Обращаясь к Хеллу, Сталин еще раз приветствовал его по случаю приезда в Москву и спросил, как он перенес далекое путешествие. «Вполне благополучно, вопреки моему ожиданию», — ответил Хелл, слегка улыбаясь, и пояснил. «Я впервые в жизни воспользовался воздушным транспортом, к которому отношусь недоверчиво. Чтобы поменьше быть в воздухе, Атлантику пересек на крейсере. Тем временем персональный самолет президента «Священная корова», который господин Рузвельт любезно предоставил в мое распоряжение, перелетел из США в Северо-Западную Африку. Оттуда мы отправились по воздуху через Каир, Персидский залив и Тегеран. Сначала разговор шел на отвлеченные темы о погоде, о видах на урожай. Потом Хелл принялся делиться своими московскими впечатлениями. Выразив удовлетворение по поводу пребывания в советской столице, он сказал, что его давнишняя мечта посетить Советский Союз наконец сбылась. Хелл добавил, что побывал на многих международных конференциях, но впервые в жизни он встретил такое гостеприимство и внимание, как здесь. «Я не ожидал услышать от вас так много хвалебных слов», — ответил Сталин, улыбаясь. «Ну что же, давайте теперь перейдем к делу». Хелл согласился и сказал, что, по его мнению, одной из самых важных функций настоящей конференции в Москве является подготовка встречи между Сталиным, Рузвельтом и Черчиллем. Эту встречу, добавил он, будет приветствовать американский народ, так же, как и народы всех стран, участвующих в войне против фашизма. Затем Хелл вручил Сталину послание президента Рузвельта относительно места встречи. Прочтя русский перевод послания, Сталин передал его Молотову и заметил, что прежде чем дать ответ, необходимо продумать вопрос и проконсультироваться с коллегами. Молотов также пробежал послание и сказал, что в настоящее время на фронте происходят крупные военные операции, и все высокопоставленные гражданские и военные деятели советского правительства единогласно придерживаются мнения, что Сталин не может сейчас вообще выезжать из страны. Во всяком случае, он должен отправиться лишь в такое место, где будет обеспечен ежедневный контакт с Москвой. Сталин кивнул в знак согласия и сказал, что, учитывая все это, быть может, следовало бы немного отложить встречу руководителей трех держав хотя бы до весны будущего года, когда, по его мнению, город Фэрбэнкс на Аляске мог бы оказаться подходящим местом. «И президент, и я сам», — возразил Хелл, глубоко убеждены, что именно сейчас самое подходящее время для встречи. Этого требует вся международная обстановка. Если такая встреча сейчас не состоится, то это вызовет глубокое разочарование среди народов союзных стран. Зато в результате такой встречи было бы достигнуто единство трех великих держав, что способствовало бы их сотрудничеству в войне и развитию их отношений в послевоенный период. «Если мы будем ждать до конца войны, — продолжал Хелл, — и только тогда сформулируем и согласуем основы послевоенной международной программы, то народы во всех демократических странах разбредутся в разные стороны, разногласия их усилятся, и этим воспользуются различные элементы и отдельные представители общественных групп,